Наблюдаются успехи в устранении последствий наводнения в северных районах провинции Северной Хамгён Кореи. На настоящее время справлялись с 65% аввала, восстановили 70% полотен дороги, 35% электрических столбов для поездов, в результате чего открылись железнодорожные участки пострадавших районов. Трудовые коллективы электровозостроительного объединения имени Ким Чжонгтэ, Чунджинского железнодорожного завода, Рахунского завода бетонной шпалы и другие предприятия при Министерстве ЖД несут жаркую трудовую вахту для срочного обеспечения линии электровоза и установка и прикрепления. Между тем, ударные отряды строительства улицы Ремен 618-922, которые сосредоточены на ликвидации последствий от наводнения в уезде Мусан провинции Северной Хамгён, справлялись с несколько десятков тысяч кубометров грунта и грязи, восстановили без основания разрушенные автодороги протяженностью в несколько десятков километров Мусан-Римган. Первый день строительства жилых домов уже завершили прокопку для закладки фундамента для 110 с лишним жилых домов, а в Мусанском горнодобывающем объединении отчасти начали добывать железную руду.